Глава 7. «Я должен видеть предводителя». Этот резкий голос проник сквозь приятный обволакивающий туман сновидений, который согревал Карамона, словно стеганное ватное одеяло. Гигант блаженствовал на кровати, первой настоящей кровати за последние несколько месяцев. «Пойдите прочь», — пробормотал Карамон и услышал сквозь сон, как Гэрик, стоявший на посту у входа в комнату, проговорил почти то же самое, во всяком случае близкое по смыслу. «Невозможно, предводитель отдыхает. Его нельзя беспокоить. Я должен увидеть его. Это срочно. Но он не спал почти двое суток. Я знаю. И все же...» Голоса за дверью вдруг зазвучали тише. «Вот и ладно», — подумал Карамон. «Можно спать дальше». Однако он обнаружил, что не может заснуть. Шепот за дверью заставлял его напряженно вслушиваться в каждое слово, и хотя он ничего не мог разобрать, спать это мешало почище боевых барабанов. Чувствуя, как с каждой секунды сон ускользает от него, Карамон застонал и накрыл голову подушкой. Все мускулы в его огромном теле ныли, как-никак он не слезал с лошади часов 20 подряд. Оставалось надеяться, что Гэрик сможет решить все срочные вопросы без него. Дверь в комнату тихо отворилась. Карамон крепко зажмурился и попытался заползти под подушку еще дальше. Потом ему пришло в голову, что меньше чем через 200 лет в этой же самой постели будет спать Верминард, повелитель злых драконов. Может быть, кто-то точно так же будил его в тот день, когда горстка героев освободила рабов Пакстаркаса? «Предводитель», — сказал над ухом гиганта голос Гэрика. «Карамон!» Из-под подушки донеслись приглушенные проклятия. «Когда буду уезжать отсюда», — яростно подумал Карамон, — «прикажу положить в постель лягушку. За 200 лет она как раз дойдет до нужной кондиции». «Предводитель», — настаивал Гэрик, — «мне очень жаль будить тебя, но во дворе тебя ожидают. Это срочно». «Зачем?» — все еще сонно проворчал Карамон. Все же он нашел в себе силы сесть и отбросить в сторону одеяло. Бедра и спина ныли, и гигант поморщился. Затем Карамон протер глаза. «Армия уходит», — сказал Гэрик, заметив вопросительный взгляд исполина. «Куда это?» — уставился на него Карамон, чувствуя, что сон как рукой сняло. «Ты что, спятил?» «Никак нет», — сказал молодой воин, который незаметно просочился в комнату вслед за Гэриком и теперь стоял, прячась за спиной рыцаря. Глаза его были широко раскрыты от прилива благоговения, которое юноша испытывал в присутствии командира. На то, что командир этот полуодет и еще не до конца проснулся, воин не обратил никакого внимания. «Они теперь собираются во дворе, предводитель. И гномы, и варвары, и даже некоторые из наших. Только не рыцари», — быстро вставил Гэрик. «Ну, я...» Карамон замялся, потом решительно махнул рукой. «Прикажи им от моего имени разойтись. Что за ерунду они затеяли?» Он яростно выбранился. «Боги мои, еще вчера 3/4 из них были пьяны в стельку, а сегодня с утра им словно вожжа под хвост попало». «Сегодня они достаточно трезвы», — сказал негромко Гэрик. «И я думаю, тебе все же следует выйти. Это твой брат собрал войска во дворе». «Что все это значит?» — требовательно спросил Карамон. В холодном воздухе слова слетали с губ вместе с облачками пара. Насколько Карамон помнил, это было самое холодное утро за всю осень. Ночные заморозки покрыли инеем стены и камни во дворе крепости, милосердно прикрыв пятна засохшей крови. Карамон зябко кутался в грубый солдатский плащ. В торопях он успел надеть только кожаные бриджи и башмаки, и утренний морозец пробирал его до костей. Во дворе Пакстаркаса было полным-полно гномов и людей. Все они стояли ровными рядами и хранили мрачное молчание. Взгляд Карамона ненадолго остановился на Регаре Огненном Горне, затем перескочил на вождя варваров. «Вчера мы сделали то, что хотели», — сказал гигант, и его голос зазвенел от еле сдерживаемого гнева. Сделав несколько шагов, Карамон остановился перед Регаром. «Караваны с продовольствием подтянутся через 2 дня», — продолжал он. «Тех запасов, что есть у нас сейчас, не хватит для долгого перехода. Вчера вы сами сказали мне об этом. А на равнинах Дергота вы не найдете и тощего зайца». «Мы не против пропустить несколько трапез», — проворчал Регар, голосом выделив местоимение «мы» и весьма прозрачно намекая на ставшую общеизвестной любовь предводителя к сытной пище. Это замечание отнюдь не улучшило настроение Карамона. Лицо исполина покраснело, однако он сдержался. «А как насчет оружия, длиннобородый глупец?» — спросил Карамон с издевкой. «Как насчет свежей воды, ночевки, пищи для лошадей?» «Нам нет нужды пребывать на равнинах так долго», — парировал гном, сверкая глазами. «Горные гномы, да проклянет Риоркс их каменные сердца, в смятении и растерянности. Мы должны ударить, пока они не опомнились и не успели снова собрать свои силы». «Но мы уже говорили об этом вчера на совете», — выкрикнул Карамон. «Здесь, в крепости, мы столкнулись лишь с частью армии короля Дункана. Под горами вас дожидается еще одна, свежая и более многочисленная». «Возможно, да, а возможно и нет», — мрачно проворчал Регар себе в бороду. Затем он посмотрел на юг и упрямо сложил руки перед собой. Как бы там ни было, но мы передумали и выступаем сегодня, с тобой или без тебя». Карамон бросил взгляд на вождя варваров, который хранил молчание на протяжении всего разговора. В ответ на немой вопрос Карамона темный ковыль только кивнул головой. Варвары сидели в седлах позади своего вождя. Их лица были суровы, но спокойны, хотя на щеках и под глазами у некоторых еще лежали зеленоватые тени, печать вчерашних неумеренных возлияний. В конце концов, глаза Карамона повернулись к главному виновнику сегодняшних событий, фигуре, закутанной в черный плащ, сидевшей с посохом в руках верхом на вороной кобыле. Взгляд невидимых под капюшоном глаз, следивших за ним с явным удовольствием и интересом, Карамон чувствовал на себе с того самого момента, когда он вышел во двор крепости. Резко отвернувшись от гнома, Карамон быстро подошел к Рейстину, без удивления отметив про себя, что госпожа Крисания тоже здесь, верхом на коне чуть позади мага. Подол ее белого одеяния, если приглядеться получше, был в черных пятнах засохшей крови, а лицо, закрытое платком, которым жрица завязала шею и подбородок, казалось бледным, но сосредоточенным и решительным. Карамон ненадолго задумался о том, где Крисания была вчера вечером и ночью, однако главное свое внимание он сосредоточил на своем брате-близнеце. «Это твоих рук дело», — сказал Карамон негромко, останавливаясь рядом с Рейстлином и опуская руку на шею его кобылы. Рейстлин спокойно кивнул и наклонился с седла, чтобы поговорить с братом. Карамон увидел его лицо, белое и холодное, словно иней на камнях двора. «Зачем?» — требовательно спросил гигант. «Что ты задумал? Ты же прекрасно знаешь, что нам нельзя выступать без провианта». «Ты слишком перестраховываешься», — маг пожал плечами и добавил. «К тому же обозы нагонят нас без труда. Что касается оружия, то наши люди собрали здесь достаточно стрел, мечей и топоров. Регар прав, нужно ударить как можно быстрее, пока Дункан не оправился». «Ты должен был обсудить это со мной», — перебил Карамон, сжимая кулаки. «Я здесь командую». Рейстлин отвернулся от него. Карамон, стоя совсем рядом с ним, почувствовал, как тело его брата содрогнулось под черным теплым плащом. «Не было времени», — совсем тихо ответил он после минутного молчания. «Я видел сон накануне ночью. Ко мне приходила она, моя королева, Такхизис. Я должен как можно скорее добраться до Замана». Карамон внимательно посмотрел на брата, и в его глазах зажглись мрачные огоньки. Он понял. «Они для тебя ничего не значат», — сказал он тихо, указывая рукой на застывших в ожидании гномов и людей. «Тебе хочется только одного — поскорее добраться до своих драгоценных врат». Карамон посмотрел на Крисанию, которая спокойно разглядывала его своими серыми глазами, покрасневшими и запавшими после тяжелой и страшной ночи, проведенной среди раненых и умирающих. «И ты тоже?» — спросил Карамон. «Ты поддерживаешь его в этом?» «Испытание кровью, Карамон», — ответила жрица. «Зло должно быть побеждено и навсегда. Теперь я знаю, какие самые страшные беды может навлечь на себя человечество». «Любопытно», — пробормотал Карамон, снова поворачиваясь к брату. Рейстин поднял к голове свои тонкие руки и откинул капюшон. Карамону стали видны его глаза, и гигант отшатнулся, увидев в их зеркальной поверхности отражение своего собственного лица, злого, заросшего щетиной, изможденного. Отросшие спутанные волосы трепетали на холодном ветру. Рейстин удерживал его своим взглядом, словно змея, загипнотизировавшая птицу на ветке, а в мозгу Карамона сами собой зазвучали слова. «Ты знаешь меня достаточно хорошо, брат. Кровь, текущая в наших жилах, говорит подчас громче любых слов. Да, ты не ошибся, эта война меня больше не интересует. Я начал ее с одной единственной целью — достичь врат, и эти глупцы готовы вымостить мне путь туда своими собственными телами. Именно поэтому меня в конечном счете не волнует, выиграют или проиграют они эту войну. Я позволил тебе поиграть полководца, Карамон, и мне кажется, что эта роль пришлась тебе по душе. Ты справился с ней на удивление хорошо и отлично послужил моим целям. Ты и дальше должен будешь служить мне. Ты поведешь мою армию на Заман. Когда я и госпожа Крисания благополучно доберемся до крепости, я отправлю тебя домой. Не забывай, брат, битва на равнинах Дзергота была проиграна. Ты не сможешь этого изменить». «Я не верю тебе», — хрипло сказал Карамон, яростно сверкая глазами. «Ты не поехал бы навстречу собственной смерти. Ты что-то знаешь и молчишь. Ты...» «Я советуюсь только с самим собой. То, что я знаю или не знаю, тебя не касается, а потому не напрягай мозги в бесплодных раздумьях и догадках». «Я скажу им», — сквозь зубы процедил Карамон. «Я скажу им правду. Они имеют право знать». «Что ты им скажешь? Что тебе открылось будущее? Что все они обречены?» Заметив в глазах брата сомнения и внутреннюю борьбу, Рейстин улыбнулся. «Я бы не стал этого делать, брат. Никто тебе не поверит. А теперь, если хочешь когда-нибудь вернуться домой, ты должен надеть доспехи и возглавить свою армию». Маг снова поднял руки и надвинул капюшон на самые глаза. Карамон резко с присвистом вздохнул, словно кто-то плеснул ему в лицо ледяной водой. Несколько мгновений он стоял молча, вздрагивая от ярости, которая чуть было не заставила его выйти из себя. В эти мгновения он не мог думать ни о чем другом, кроме Рейстлина. Вот он смеется на поляне в лесу, вот Рейстлин с кроликом на руках. Рейстлин у костра, он просит посторожить его сон. Ведь не почудилось же ему, Карамон готов был в этом поклясться. Но и сегодняшний Рейстлин тоже реален. Реален и холоден, как лезвие ножа, сверкающее на солнце морозным утром.